Так что работы предстояло много. А сколько было сделано? Первые ракеты мы делали из доставшихся нам со складов снарядов РС-132. Только заменяли родную боевую часть на аппаратный блок стабилизации радиокомандного управления, на лопасти устанавливали поворотные планки, управляемые электромагнитами, и добавляли свою БЧ, полкилограмма взрывчатки и полкилограмма готовых поражающих элементов в виде стальных шариков. Снаряд получался немного тяжелее, чем оригинальный РС-132, и летел вверх только на 3 километра. Но это все равно позволило нам удерживать бомбардировщики на высоте. Немцы, конечно, бомбили и оттуда, но, понятное дело, точность бомбометания снижалась. К тому же почти 2 недели после первого применения управляемых зенитных ракет немцы не летали вообще, пытались разобраться, что это было. Но к лету 42-го они снова вовсю летали на бомбежке. К счастью, мы не почивали все это время на лаврах, а усиленно работали над новыми конструкциями ЗУР. И одним из основных компонентов был порох, точнее, пороховые шашки. В советских ракетах использовался порох марки Н, чуть больше половины коллоксилина, то есть денитрата целлюлозы, почти треть нитроглицерина в качестве растворителя, денитротолуол для тех же целей, центролит в качестве стабилизатора и 1% вазелина для повышения пластичности, чтобы прессовка шашек шла лучше. Ну, нитраты целлюлозы мы уже производили для своих порохов. Правда, в качестве растворителя там использовались спиртоэфирные растворители. Относительная безопасность производства такого пороха нивелировалась тем, что растворитель должен был испариться, и для порохов стрелкового оружия, с их частицами небольшого размера, это было нормально. Но в ракетах требовались шашки, у которых свод горения, толщина прохождения фронта пламени, был бы сравнительно большим, хотя бы сантиметр, иначе порох сгорит практически мгновенно, как это и происходило в патронах или снарядах. А для ракет все-таки требовалось более продолжительное сгорание, то есть порох надо было прессовать в шашке диаметром минимум 2 см. Но спиртоэфирный растворитель будет испаряться из таких шашек даже не часами, днями, а то и неделями. Это уж не говоря о том, что во время этого процесса шашки растрескаются, усохнут, получится не шашка, а та же комковатая и трещиноватая конструкция, поверхность горения которой на единицу массы будет почти совпадать с обычным зернистым порохом. Поэтому-то советские разработчики ракет еще в 20-х и перешли на пороха, в которых применялся не летучий растворитель, сначала тротил, а уже потом нитроглицерин. И без растворителя никак. Нитроцеллюлоза представляет собой вещество, по структуре напоминающее вату, которое сгорит практически мгновенно. И чтобы сделать из него более однородную структуру, и требовалось его растворить в желатинизаторе, чтобы превратить в набухшую массу, которую затем еще и спрессовать. С этим-то и была проблема. После того, как у нас иссякли запасы РС, первые 300 ракет собственной разработки мы делали на артиллерийских порохах, благо этого добра в конце 41-го, начале 42-го у нас скопилось изрядно, нагревали и перепрессовывали в шашки нужных размеров. Но, как и всегда, просчет ситуации на некоторое время вперед давал безрадостную картину. Если ничего не делать, пороха скоро закончится. Нужен был свой нитроглицерин, причем в приличных количествах, хотя бы 10 кг в день. Советские ракетчики предлагали нам использовать их разработку, порох ПС, составленный из пироксилина и калиевой селитры, но он и по калорийности был процентов на 15 хуже баллиститного, и селитры у нас тогда не было, так что поблагодарили за наводку, но отказались, благо что мы не планировали заваливать немцев навесным огнем по площадям, поэтому потребности в порохе у нас были гораздо, на несколько порядков, скромнее. Первые опыты по производству нитроглицерина мы начали еще в конце 41-го, в лабораторных количествах, только чтобы принюхаться к этому опасному веществу. Делали в стеклянной посуде, буквально по нескольку грамм, практически не дыша, но переход к объемам в десятки грамм оказался сложноватым, начались взрывы. Хорошо хоть я настоял, чтобы все работы выполнялись дистанционно, механическими манипуляторами, чтобы оператор находился за перегородкой. К весне 42-го мы получили из СССР технологию производства нитроглицерина, и уже на ее основе стали совершенствовать свое производство. Как мы поняли, ключевыми факторами успешного производства были тщательная очистка исходных и результирующих веществ и строгое отслеживание температурных режимов. Так как мы не гнались за большими объемами, то стали развивать свою технологию именно в этом направлении. Тщательную очистку мы начали осваивать и раньше, а добавление интенсивного охлаждения сделало маленькое чудо. Если до этого взрывы случались раз в два дня, то после введения охладителей, уже раз в пять дней. Но и это нас не устраивало. Правда, те небольшие объемы в сотню грамм, что мы производили за один раз, не давали большого разрушительного эффекта. Ну, будет разрушен чан, так взрывная волна будет разбита и ослаблена бетонными ребрами камеры, в которой выполнялось смешивание, а кислоты будут погашены пролившейся известковой водой. Над вопросами безопасности мы тщательно подумали еще до того, как стали заниматься этим опасным делом, а не после первых катастроф. Как результат, не было ни одной жертвы, а оборудование, а свинцованные чаны и манипуляторы сделать или восстановить было достаточно просто. Как бы то ни было, среднесуточная выработка в марте 42-го у нас достигла 70 килограмм, что в переводе на готовый порох означало более 200 килограмм пороховых шашек, или 20 ракет в сутки. И каждый день мы наращивали производство на 5 килограмм за счет создания очередного поста по производству нитроглицерина. Мы по-прежнему опасались наращивать емкости, чтобы не получить скопление больших масс, которые могли бы вызвать существенные разрушения. Стремно это. То есть было понятно, что для повышения безопасности требовалось уменьшать массу конечного продукта, накапливающуюся в одном месте. Но принятая в СССР периодическая технология такого не позволяла. Смешивание в емкости кислоты глицерина, отстаивание при котором скапливались сравнительно большие массы нитроглицерина, несколько промывок. Тут один юный химик и предложил: а зачем нам смешивать в емкостях? Давайте смешивать сразу в трубках, пока смесь будет течь по трубкам, будет идти нитрация, да и охлаждать такие небольшие массы проще. А отстаивание заменим сепарированием, тоже большие массы скапливаться не будут, их сразу будем выводить в воду. Наши гуру сначала отнеслись к предложению с недоверием, ну как же, всегда проводили нитрацию в емкостях, а тут. Но здравое зерно в этих предложениях было, поэтому к маю 42-го была собрана опытная установка по непрерывному производству нитроглицерина. Первые опыты показали, что схема рабочая, но предстояло много покорпеть над деталями: углы наклона спирали в сепараторах, способ смешивания жидкостей при промывках, воздухом или механически, способ дальнейшего хранения. Но в начале лета немцы сделали нам подарок, в плен попал специалист, который работал на химическом заводе в Германии. Что-то у него было нечисто с биографией, поэтому его отстранили от производства и, видимо, чтобы не обижался, отправили в армию. Немец-то нам и рассказал, как делают в цивилизованных странах, и про нитратор Шмидта, и про нитратор Майснера, и устройство сепараторов, в том числе сепаратора Бяццы, и режимы работы. Заодно обругал нашу схему нитрования: в передовых производствах нитрация выполнялась хоть и в постоянном потоке, но все-таки она шла в емкостях, там непрерывно перемешивалась, а эмульсию, состоящую из смеси кислоты получившегося нитроглицерина, также постоянно отводили и пропускали через сепараторы и станции промывки. Мы так подумали, что, пожалуй, наша технология смешивания в трубках ничем не хуже работала, ведь разве что к тому моменту смешивание шло уже в штуцере. Так что схему нитрования оставили свою, а вот за сепаратор Бяццы немцу было отдельное спасибо и послабление режима. В этом сепараторе отсутствовали механические движущиеся детали, соответственно, нечему было ударять по скоплениям нитроглицерина, отчего безопасность сепарации резко повышалась. Смесь из нитроглицерина и кислот подавалась вдоль стенки круглой емкости, от этого смесь закручивалась, то есть получала круговое движение, а это, не что иное, как основа сепарации жидкости с разной плотностью. Менее плотный нитроглицерин скапливался сверху посередине, более плотные кислоты, снизу и ближе к краям, и оставалось только вовремя выводить эти фракции. Струйка нитроглицерина тут же попадала в большой объем воды, откуда шла на промывку, чтобы избавиться от остатков кислоты динитроглицерина, а кислоты также шли на промывку и избавление от остатков нитроглицерина. Эти процессы были нами более-менее отработаны и вопросов уже не возникало. Ну и последним штрихом стало транспортирование очищенного нитроглицерина в смеси с большими объемами воды к месту изготовления пороха. Таким образом мы получали технологию, в которой нитроглицерин не скапливался в концентрированном виде в объемах более 5 граммов, а в остальном почти постоянно находился в виде эмульсий, с кислотами или водой. Это значительно, почти до нуля снижало вероятность взрывов. Ну, небольшие взрывы-то в сепараторах случались, но они останавливали производство не несколько часов максимум. Правда, чтобы отладить эту технологию, нам потребовалось еще 3 месяца, но аккурат к началу осени 42-го заработала первая промышленная установка непрерывного производства нитроглицерина, пока на 200 кг в сутки. Но мы запустили производство еще 9 штук, так что уже через месяц рассчитывали перевести все производство нитроглицерина на непрерывную технологию, тем более что металлурги начали выдавать небольшие партии нержавейки, а сварщики научились делать надежные соединения. Пока таких сварщиков было только 2 человека, но, лиха беда начала. Но с 2 тоннами в сутки, что будут выдавать нам эти 10 установок, мы будем получать уже 6 тонн баллиститного пороха, то есть 4 кубометра. А это, заряды на 500-600 ракет или на 2500 снарядов для пушек калибра 85 или 88 мм в сутки. Столько ракет нам, понятное дело, не требовалось, а вот со снарядами, чем дальше, тем больше у нас увеличивался настрел, и не только таких калибров. Но все равно, в годовом исчислении у нас будет выходить 2000 тонн пороха, по сравнению с СССР или Германией наши объемы были в десятки раз меньше. Но пока хватало и этого, свиней бы нам побольше, а то с одной хрюшки получалось где-то 10 килограммов глицерина, то есть на 1 тонну пороха требовалось 30 свиней. Остальное, конечно, съедим, да и мыться надо, но все равно, 60 тысяч свиней в год, вынь да положь. А мы еще и планировали увеличить производство, раза в 2, или в 10, пока не решили. С прессовкой-то тоже не все было гладко. Наши-то применяли шнековые прессы, которые позволяли выдавать пороховые колбаски практически любой длины, причем в массовом количестве. Нам же даже несмотря на переданные чертежи и технологические карты, удалось сделать и отладить эти процессы уже к весне 43-го. До этого шашки выходили по такой технологии с пузырями воздуха внутри, сколами, трещинами, было и недостаточное смешивание исходных материалов, и неправильно подобранный угол шнеков прессов. Мы поменяли рецептуру под доступные нам компоненты, поэтому механические характеристики порохов изменились, там и слоистость другая, и внутренняя сцепляемость, да и релаксация пороховой массы шашек после прессования происходила на другую величину. И к тому времени актуальность пороховых шашек была под вопросом. Мы переходили на смесевые ракетные топлива, а весь 42-й мы работали по старинке, прессовали шашки на однопроходных прессах, в пресс-формах. Так у нас получались хотя и короткие шашки, но с однородной структурой, и мы по-тихому завидовали советским ракетчикам, ведь у них в ракетах было по 7 длинных шашек. Немцы, кстати, тоже так и не освоили толком непрерывную технологию прессования, а может и не пытались, потому-то и отставали в реактивной артиллерии, за СССР с их непрерывной технологией им было не угнаться. Правда, у наших эта технология тоже в массовых масштабах пошла только с апреля 43-го, а до этого шашки выдавливали на полупромышленных, тестовых линиях, по ним-то нам и передавали технологию, но мы и по ней отставали, так что нам весь 42-й год приходилось запихивать по 28 шашек длиной 6 см, 35, когда перешли на более длинные двигатели, снова 28, когда освоили шашки длиной в 8 см, снова 35, когда опять увеличили длину двигателей, потребности ракетчиков постоянно убегали от возможностей производства. Хотя казалось бы, чего там, спрессовать сравнительно податливую массу. А нет, попавший воздух мог при прессовании образовать пузыри, и когда фронт огня добирался до них, поверхность горения возрастала, отчего повышалось давление. Недостаточное усилие прессования давало непрочные шашки, так что они могли развалиться в процессе горения, ведь в камере двигателя оно достигало 40 атмосфер. Развалиться шашка могла и из-за внутренних трещин, когда прессовали недостаточно однородную массу, а это снова резкое увеличение поверхности горения. Причем непредсказуемость всех этих процессов сильно отравляла нам жизнь, двигатели чихали, затухали, резкие скачки давления отклоняли ракеты в сторону от нужной траектории, а то и разрушали приборы или саму конструкцию. Но до причин такого поведения пришлось доходить своим умом, о необходимости тщательного прессования-то нам сказали, а вот зачем это надо делать, как-то упустили из виду и мы, и советские технологи. И спросить-то уже не успели, один паренек выдал предположение, что все это именно из-за неоднородностей. Для его проверки мы сделали пару десятков шашек с нарушенной структурой, воздушными пузырями, трещинами, включениями непрожелатинированного коллоксилина. И, да, все сошлось, резкие вспышки наблюдались именно тогда, когда огонь добирался до этих неоднородностей. Поэтому тщательная подготовка пороховой массы к прессованию, точное отвешивание компонентов, их перемешивание и предварительное удаление воздуха, вплоть до вакуумирования стало очередной головной болью технологов. И если бы не внутренний канал, наверное, половина проблем испарилась бы как дым. Но канал был нужен для поддержания постоянства площади горения, без него шашка сгорала только по внешней поверхности, соответственно, по мере выгорания ее площадь уменьшалась, уменьшалась и тяга двигателя. Канал же позволял шашке гореть изнутри, по мере того, как внешняя поверхность уменьшалась, поверхность канала точно так же увеличивалась, и общая площадь шашки оставалась почти постоянной. Ну, ладно, цилиндрический канал, как-то осилили. Так ракетчики вскоре стали придумывать другие формы каналов, чтобы получать нужную динамику полета. Например, они захотели на старте получать увеличенную тягу, чтобы ракета более уверенно выходила из пусковой установки, иначе ее слишком вело в начале траектории, так что оператор не всегда мог ее удержать, скорость-то еще невелика, соответственно, рули работают еще недостаточно эффективно, а увеличивать их площадь, это увеличивать и массу, и аэродинамическое сопротивление, то есть ракета полетит на меньшие расстояния или понесет меньше полезного груза. Понятное дело, ракетчиков такое не устраивало. Соответственно, для ускорения старта надо в начале горения увеличить поверхность горения. Значит, подавай канал такой формы, чтобы в начале горения его поверхность была больше, а потом снижалась. То есть это был уже не цилиндрический канал, а с выступами, они сгорали в начале работы двигателя, сглаживались почти до цилиндра и далее площадь горения уменьшалась до нормальной. И попробуй еще отпрессуй эти выступы, так-то их надо бы прессовать вдоль всей длины, но тогда кинематика поверхности прессования получится очень сложной, в вертикальном направлении общая прессовка, а в радиальных – прессовка выступов. Поэтому игрались с составом пороха и условиями прессования, вводили еще пластификаторы, уточняли пресс-форму, чтобы резкие переходы между поверхностями не приводили к ослаблению выступов. Помучились много, но сделали. А ракетчикам, подавая уже другую форму канала, они, видите ли, добавили ускорители, так что начальное ускорение теперь получают от них, а вот чтобы ракета летела повыше, теперь ее надо наоборот разгонять в менее плотных слоях атмосферы, чтобы уменьшить потери на сопротивление воздуха, ну и заодно за счет скорости повысить эффективность рулевых поверхностей, так их можно сделать чуть поменьше, а значит и полегче. В общем, как тогда чуть не дошло до драки между ракетчиками и технологами. Кардинально проблема была решена, когда мы перешли на вибрационное прессование. В СССР прессование пороховых шашек до внедрения шнековых прессов происходило на гидравлических прессах Круппа, которых в нашем распоряжении не было. Поэтому мы сразу применяли механические прессы, отчего, с одной стороны, прессование шло медленнее, с другой, это позволяло более точно дозировать усилия. И вот, введение в эту схему высокочастотных колебаний дало исключительно однородную и прочную структуру пороховых шашек. Да еще дополнительно, в качестве эксперимента, мы заменили часть денитротолуола на 5% дигликоля, чтобы повысить калорийность. Пришлось, конечно, пересчитывать сопло, а то давление в камере сгорания стало высоковатым для старой конструкции, но зато увеличились скорость и дальность полета, а усложнение технологии из-за добавления в рецептуру нового компонента было небольшим, тщательно смешивать ингредиенты к этому времени мы уже научились. К тому же кислородный баланс дигликоля был почти в 3 раза выше, чем у денитротолуола, так что сгорание в камере двигателя происходило полнее, что и повысило тягу. И мы подумывали совсем заменить денитротолуол на дигликоль, тогда, по идее, эффективность пороха еще повысится, ведь применяемый нами и советскими ракетчиками нитроглицерин имел положительный кислородный баланс, а вот денитротолуол был даже хуже дигликоля, который применяли немцы, хотя те, в свою очередь, не применяли в ракетных порохах нитроглицерин, да и в артиллерийских старались его избегать, кушать им, видите ли, хотелось. Правда, в наших порохах этого денитротолуола было процентов 10-15, тогда как у немцев дигликоля было под треть, за счет этого их пороха были хуже по калорийности. Так что отставая от советских технологов в производстве длинных шашек, мы опережали их в рецептурах, и в том числе, из-за моих послезнаний, ведь для меня было естественно, что во многих пиросоставах присутствуют магний и алюминий. Поэтому уже весной 42-го, когда мы начали применять наши пороха, мы заменили дефицитный центролит, производный от мочевины, на окись магния, которая не только так же эффективно стабилизировала пороховые заряды, но и добавила энергетики, так что наши пороха стали более калорийными. СССР принюхивался к новому пороху недолго. Дорогомиловский завод, производивший центролит, был эвакуирован и еще не приступил к работе, запасы центролита тоже иссякали, поэтому уже с мая 42-го и в СССР стали применять новый порох марки НМ, а мы уже переходили на НМА, с добавлением алюминия, который еще повысил калорийность наших порохов. Мы еще и вазелин заменили на трансформаторное масло, и буква в марках порохов заменилась на Т, НТМА. И наряду с разработкой и освоением новых рецептур, в СССР росли и объемы производства. Так, за последний квартал 42-го наши только на одном заводе выпустили 3000 тонн баллиститного пороха. 3000 тонн за квартал. Только один завод. А это 2000 кубометров пороха. Для нас это были какие-то умопомрачительные цифры. Мы к этому времени вышли на объемы в 500 тонн баллиститного пороха в квартал, или чуть больше 300 кубов. Большая часть этого пороха шло на заряды для ствольной артиллерии, а на ракеты уходила десятая часть, то есть 50 тонн в квартал. И как-то хватало. Этим порохом можно было снарядить почти 5000 ракет, то есть в месяц мы могли сделать 1500 выстрелов по немецким самолетам, часть ракет уходила на тренировочные стрельбы. При среднем расходе 3 ракеты на самолет мы получали примерно 1500 сбитых немецких самолетов в месяц, только ракетами, и только сбитыми, а еще сколько-то наверняка были повреждены, но долетели до аэродрома, если не были добиты нашими истребителями. Да, наше производство понемногу увеличивалось, каждый месяц мы добавляли примерно по 12 кубометров пороха, 18 тонн, как раз одна новая производственная линия. Из этих дополнительных 18 тонн на ракеты шла едва десятая часть, то есть в месяц мы наращивали производство на 150 ракет, но это все равно не шло ни в какое сравнение с объемами производства на советских заводах. Ну так мы и не палили реактивными снарядами по площадям за несколько километров, подобные вещи мы делали штурмовиками, а там расход боеприпасов совсем другой, он ведь может стрелять прямой наводкой, так что хватало. Военные, правда, иногда вспоминали, что а вот РК лупит немцев реактивными снарядами, но после встречных вопросов вам в квартал 50 тысяч РС или 200 тысяч снарядов 85 мм, каждый раз и однозначно выбирали снаряды для ствольной артиллерии. Ничего, прямой наводкой постреляем. Да и я как-то не готов был размениваться на «Катюши», пусть даже с боевой частью калибром в 300 мм. Ладно бы сделать «Град», с его дальностью под 20 км, тут уж маневр огнем дает большие преимущества в купировании прорывов, а дальности в 5-8 километров, что давала советская реактивная артиллерия, были уже не так актуальны, тут можно и техникой сманеврировать, и натравить стаю истребителей, расход боеприпасов был гораздо меньше, а эффективность – больше. Глава 8. Внутренняя баллистика двигателей представляла собой отдельную проблему. Сама по себе нитроклетчатка пороха не летуча, поэтому сгорание пороха происходит слоями. Когда очередной слой нагревается до температур 100-120 градусов, в нем начинается деполимеризация молекулярных цепей нитроклетчатки. При дальнейшем нагреве до 200 и выше разрушаются уже эти продукты деполимеризации, и на поверхности появляется жидко-вязкий слой, который начинает испаряться. Нитроклетчатка переходит в газовую фазу, которая располагается над жидким слоем пороха. И в этой фазе реакции продолжаются. Сначала окислы азота отдают одну молекулу, окисляя углерод и водород, затем, на втором этапе, азот отдает вторую молекулу, полностью восстанавливаясь до молекулярного азота. Причем эти отделения молекул кислорода и их последующие присоединения к углероду и водороду и дают энергию горения как раз по половине на каждую молекулу. Чтобы выяснить все эти процессы, наши ученые и лаборанты работали почти год, да и сейчас, в середине 43-го, все еще продолжали исследования и, судя по их словам, там еще лет на 5, если не больше. Ну да, видел я их оборудование. Они даже закатывали в пороховые шашки термопары, чтобы отлавливать температуру на каждом из этапов горения. Ну, уж о хитрых стеклянных и платиновых многосопловых трубках для отбора газов я молчу, Их делали чуть ли не сотнями, да и весь коллектив пороховиков сейчас составлял более 1000 человек. Конечно, это не только сами испытатели, что планировали и ставили опыты, а затем анализировали их результаты, это еще и помогающие им лаборанты, и конструировавшие оснастку технологи, и изготовлявшие ее слесаря и стеклодувы. И это уже не максимальное количество в 2500 человек, что трудилось над исследованиями и разработкой технологий летом 42-го. Основная часть технологий была разработана и внедрена в производство, поэтому многих перекинули на другие области исследований, благо методы и подходы одинаковы, что в исследовании и освоении порохов, что моторных масел и прочей химии, смешивай, нагревай, фильтруй, перегоняй да измеряй. Естественно, мы работали в тесной связке с советскими учеными, да что там говорить, на начальном этапе мы только от них и получали формулы, рецепты, методики, и уже потом их опробировали и развивали, так что уже и от нас начал идти в обратную сторону небольшой поток знаний. Надеюсь, пока небольшой, раскочегарились-то наши нехило. Так вот, выяснив процессы горения, мы выяснили и условия их стабильного протекания. Прежде всего, для всего процесса горения было важно поддерживать давление в нужном диапазоне. При слишком низком давлении горение затухало или было нестабильным. Вторая фаза горения активно проходила только при давлениях больше 20 атмосфер, а без этого не до конца прореагировавшие продукты просто выносились из двигателя. К тому же при пониженном давлении снижалась не только теплота сгорания, но и теплопроводность газового слоя, отчего поверхность шашки нагревалась менее интенсивно, соответственно, меньше производилось продуктов распада нитроклетчатки, что еще больше снижало интенсивность горения. Но и высокие давления были вредны, порох сгорал слишком быстро. Это в артиллерийских системах были нужны давления в сотни атмосфер, чтобы успеть придать снаряду высокую скорость, а значит успеть полностью всем зарядом сгореть еще в канале ствола, до того, как выбросит наружу. У нас были курьезные случаи, когда мы на волне первых успехов попытались заменить в гаубичных зарядах порох единообразными фракциями, что для больших, что для малых зарядов. Да, когда стрельба идет на больших зарядах, трубчатый порох вполне подходит, его соломки быстро создают очень высокое давление, при котором сгорание еще больше ускоряется. Ну и для чего, спрашивается, в малых зарядах нужен пластинчатый порох, заменим его трубчатым, и это сэкономит нам несколько производственных линий. Нифига, когда из ствола вслед за снарядом вылетели и догоравшие трубки пороха, мы первые 3 секунды смотрели друг на друга с немым удивлением. Ну, пока кто-то не крикнул «ложись», снаряд, получивший совсем небольшую скорость, плюхнулся метрах в 50 и на наше счастье не взорвался. Тут-то до всех сразу и дошло, зачем в малых зарядах применяли порох мелких фракций. Пустого объема-то в гильзе на таких зарядах много, и чтобы порох сразу создал большое давление, нужна большая поверхность сгорания. И трубки тут никак не подходят, пока они начнут гореть, пока создадут давление, а снаряд уже начнет двигаться. Увеличивая объем камеры сгорания, вот трубкам и не хватило давления, чтобы гореть быстро. Это еще хорошо, что они все-таки смогли врезать снаряд в нарезы, протолкнуть его через ствол и выпихнуть наружу, а то тот так бы и остался внутри. Век живи, век учись. Но это в снарядах. В ракетах же было важно, чтобы порох горел подольше, малыми порциями, чтобы он подольше подталкивал ракету по направлению к цели. Да и ограничения по массе были не последним фактором, ведь шашки свободно лежали внутри корпуса, соответственно, все давление газов передавалось и на корпус. Ну, не совсем свободно, они удерживались несколькими решетками и системой проволок, чтобы не болтались внутри корпуса, пока горят, а то от ударов могли и растрескаться, отчего площадь горения А, следовательно, и давление повышались, отчего, в свою очередь, еще больше повышалась скорость горения. Но из-за того, что стенки корпуса свободно омывались горячими газами, их толщина в том же РС-132 была 5 мм. И эти 5 мм должны были выдержать не только высокое давление, но и температуру, которая снижала предел прочности стали. Правда, недолго, двигатель работал меньше секунды, поэтому сталь слишком ослабнуть не успевала из-за инерции прогрева. Нам же, чтобы достичь больших высот и при этом не нарваться на большие ускорения, надо было повышать длительность работы двигателя. Но это требовало изменения всей внутренней баллистики двигателя, включая сопло. Поэтому в первой половине 42-го мы шли по пути изменения механической конструкции ракет, стараясь кардинально не менять ни состав топлива, ни геометрию шашек. Так, еще весной 42-го мы начали покрывать изнутри стенки теплозащитой на основе оксида магния, что позволило снизить их толщину на 2 мм, а это почти 8 кг сэкономленного веса. Да еще количество взрывчатки снизили до 0,5 кг, и толстый корпус снаряда заменили стеклопластиковым обтекателем, а в качестве поражающих элементов применили стальные шарики. Правда, сэкономленный на боевой части вес был съеден аппаратурой управления, но вот уменьшение веса корпуса ракетного двигателя, использование стеклопластиковых стабилизаторов вместо стальных, повысило высотность ракет с изначальных 3 до 4,5. Но это было все, что мы смогли выжать из советских снарядов без изменения конструкции рецептуры пороха. И с рецептурой пороха было сложнее. Попытка полностью заменить денитротолуол на нитроглицерин летом 42-го нам не удалась. Горение оказалось нестабильным, возникала пульсация и затухание. Так та идея была отличной. Калорийность нитроглицерина на 40% выше, чем у ДНТ, а кислородный баланс вообще положительный, то есть получаем более полное сгорание пороха, соответственно, повысится и температура газов, и их объем, а значит и тяга. Да и для стабильного горения такому пороху требовалось всего 20 атмосфер, а не минимум 40, как нашему и советскому. Англичане с американцами такой порох и применяли, в артиллерии уже и сейчас, а потом мы узнали и про ракеты. И, кстати, они тоже столкнулись с таким нестабильным горением. Попробовали мы и немецкий, диглеколевый, порох, причем нескольких сортов, с калорийностью начиная чуть ли не от 2500 килоджоулей на килограмм, или примерно 600 килокалорий, это сравнить с нашим в 3600 килоджоулей, или 860 килокалорий. С ним было еще хуже и ниже импульс, и минимальное давление требовалось чуть ли не 60 атмосфер, а лучше 80. А это снова утолщение стенок корпуса. Наши 3 мм такое давление держали уже не всегда. Хотя, конечно же, на таком менее калорийном порохе живучесть артиллерийских стволов возрастала чуть ли не в 3 раза, мы это прочувствовали, когда перевели часть трофейной ПТО на наши пороха, стволы стали выгорать значительно быстрее, и лишь напыление металлов как-то замедляло износ стволов. В своих зенитных ракетах, кстати, немцы использовали все-таки нитроглицериновый, со своим у них тоже не получилось. Точнее, со своим они пробовали делать уже после того, как Гитлер сказал своим конструкторам «сделайте точно как у русских». Но это мы узнали уже в 43-м. Пока же мы проводили десятки опытов в день, пытаясь преодолеть рубеж в 5 километров. Но все-таки очередной шаг мы сделали снова благодаря советским разработкам. В июне 42-го мы получили чертежи нового снаряда М-13 от «Катюш». Руководство СССР наконец-то сочло возможным передать нам эту секретную разработку, о которой знали даже немцы. В основе нашей первой конструкции лежал РС-132, который мы нашли на складах. Длиной 845 мм, весом 23 кг, менее чем с килограммом взрывчатки и менее 4 кг ракетного топлива, он развивал скорость в 350 метров в секунду. М-13 был более продвинутой конструкцией, которую приняли как раз 21 июня 41-го, да, накануне войны, специально для наземной реактивной артиллерии. Именно эти снаряды дебютировали в знаменитом обстреле железнодорожного узла Орши 14 июля 41-го. И новый снаряд был посолиднее своего авиационного родителя, длиннее на 60 сантиметров, 1415 миллиметров, общим весом 42 килограмма, с массой боевой части 21 килограмм, из которых почти 5 килограмм приходилось на взрывчатку, и с массой ракетного пороха уже в 7 килограмм. Дальность стрельбы по наземным целям составляла более 8 километров, а максимальная скорость оставалась той же при длительности работы двигателя 0,7 секунды. Вот это была уже серьезная конструкция, в которой много чего можно было убрать. Естественно, первой пострадала боевая часть. Ее вес мы уменьшили до 4 килограммов, килограмм взрывчатки, 2,5 килограмма поражающих элементов, ну и корпус со взрывателем. Также сделали тоньше корпус, на чем сэкономили еще 5 килограммов. Увеличили и длину двигателя, повысив количество пороха до 10 килограммов. А между двигателем и боевой частью разместили новый блок управления. Я, как ивмщик, даже не сомневался в том, что нам надо применять полностью электрическое управление ракетами. На наших первых ракетах так и было, оперение получило элероны, которые отклонялись электромагнитами. Блок управления «Правда» был также размещен между боевой частью и ракетным двигателем, иначе его пришлось бы защищать от тепла, выделявшегося этим двигателем. Да и некуда было его в хвосте помещать, там сопло, стабилизаторы и все. Так что либо размещать между стабилизаторами, херя всю аэродинамику, либо наращивать длину хвостовой части, а газы пропускать по длинной трубе, ну и опять же херя всю аэродинамику. И так-то после наших доработок центр масс несколько сместился назад, так что устойчивость ракеты снизилась, а тут она снизилась бы просто катастрофично. Блок управления весил 5 килограммов, и даже без учета выгорания топлива центр масс сразу был бы за центром давления, и оператору бы пришлось постоянно вертеть рукояткой управления, только чтобы удержать ракету на курсе. Так что от блока управления к электромагнитам тянулись провода, закрытые изоляцией, и электрической, и тепловой. И в новых ракетах я тоже предполагал примерно такую же схему. Но тут ко мне пришли конструкторы и стали убеждать меня, что надо переходить на другие схемы. Что более всего меня поразило, так это их полное единодушие в данном вопросе. Обычно они приходили к консенсусу после долгих обсуждений и споров, когда доски были не по одному разу исписаны формулами и исчерчены эскизами и схемами, а то приходилось ставить и натурные эксперименты. Тут же хотим гидравлику, и все тут, почти ультиматум. Стали разбираться, и оказалось, что да, гидравлика, не такой уж страшный зверь, как я себе его представлял, а даже совсем наоборот, очень полезная штука. Все дело в потребных усилиях на рулях и в массовой отдаче приводов разных схем, в гидравлических или пневматических она была чуть ли не в 10 раз выше, чем в электрических системах, то есть в гидравлике 1 килограмм оборудования мог дать в 10 раз больше мощности. Все дело в том, что в электрических системах крутящий момент ограничен магнитными силами, действующими между ротором и статором. То есть если мы хотим получить более-менее приличные управляющие усилия, нам потребуется более мощных электромотор, который, замечу, практически целиком состоит из медной обмотки, пластин статора и пластин ротора, стальных, то есть тяжелых, а в той же гидравлике, сравнительно легкие трубочки, пусть и медные или стальные, золотниковые механизмы, да, чуть потяжелее, но не сравнить с массивными электромоторами, еще электромагниты, для управления этими золотниками, но они, опять же, существенно легче, так как им требуется мощность только для управления, а не для непосредственного привода рулями. Ну и сравнительно легкая жидкость, которую можно сжимать до 2-3 десятков атмосфер. Проблема лишь в уплотнении их до насоса, но и тут конструктора уверили, что можно поджечь пороховой заряд в небольшой емкости, так и получим нужное для работы гидро, или пневмосистем давление. Ну, понятное дело, если тянуть трубки через весь корпус, то тут уже можно было бы и поспорить, но конструкторы продумали этот момент, когда они развернули очередной эскиз, уже с общей компоновкой ракеты, я сразу выдал утка. Да, на эскизе была ракета со схемой управления утка, за боевой частью шел блок управления, из которого торчали лопасти управления в хвосте, лопасти стабилизации, которые уже не занимались управлением. И вся гидросистема хорошо так и компактно размещалась между этими лопастями управления, а к хвостовым стабилизаторам не тянулось вообще ничего. Да, пожалуй, могло и сработать. Расчеты показывали экономию почти в 3 килограмма, скорости-то подросли, соответственно, усилия на рулях тоже становились больше, вот и получалось, что электромагнитами уже не обойтись, да и муторно было с ними управляться, нужно было что-то более стабильное, что не тратило бы энергию на поддержание управляющих плоскостей в каком-то положении, так та энергия тратилась на постоянную подпитку электромагнита, а тут, довернул передачу, ну или шток, и он зафиксировался в этом положении, сам, правда, менять его положение требовалось практически постоянно, но по тем же расчетам получалось, что на сдвиге гидравлических приводов будет все равно тратиться чуть ли не в 10 раз меньше электроэнергии, чем на электромагниты, так что их по-любому надо было заменять, и вопрос был только в том, на что именно, на электромоторы с передачами или на гидравлику-пневматику.